свой же товарищ, коммунист, а оказался слабаком. «Почему, Коллер, ты не переходишь к нам?» — спросил он. «Такие, как ты, нам нужны». Левинский меня тоже об этом спрашивал. «А с тобой мы об этом уже 20 лет назад спорили». Вернер улыбнулся, на сей раз доброй, обезоруживающей улыбкой. «Да, спорили и довольно часто, и тем не менее я тебя снова спрашиваю. Времена индивидуализма миновали. Сейчас нельзя прожить в одиночку, и будущее принадлежит нам, а не гнилой продажной середине». 509-й смотрел на Вернера, на его аскетический профиль. «Когда все вот это кончится, — медленно проговорил он, — я буду очень удивлен, если пройдет много времени, прежде чем ты станешь мне таким же врагом, как вон те на вышках». «Много времени не пройдет. Здесь у нас вынужденный союз против нацистов. Когда война кончится, он распадется». 509-й кивнул. «Если вы, не дай бог, придете к власти, меня, пожалуй, ничуть не удивит, что ты не будешь долго тянуть с моим арестом». «Нет, тянуть не буду. Ты все еще опасен. Но пытать тебя не будут». 509-й передернул плечами. «Мы тебя посадим и заставим работать. Или расстреляем». «Что ж, перспективы и впрямь радужные. Именно так я себе и представлял ваш золотой век». «Это дешевая ирония. Ты прекрасно знаешь, без принуждения нельзя. Вначале для защиты нового общества оно необходимо. Позднее оно уже не понадобится». «Понадобится», — возразил 509-й. «Никакая тирания не может обходиться без принуждения, и с каждым годом его нужно ей не меньше, а больше. Такова участь всякой тирании, и в этом ее неизбежный конец. Да вот, сам можешь видеть». «Нет, нацисты совершили коренную ошибку, когда начали войну, которая им не по силам». «Да не ошибка это была, неизбежность. Они просто не могли иначе. Если бы они вздумали разоружаться и поддерживать мир, они бы давно обанкротились. И с вами будет то же самое. Мы свои войны выиграем. Мы ведем их иначе, внутри страны». «Да, внутри страны и против страны. Вам, пожалуй, стоит сохранить этот лагерь и сразу же его заполнить». «И заполним», — сказал Вернер совершенно серьезно. «Почему ты не переходишь к нам?» — повторил он снова. «Да вот как раз поэтому. Если там, на воле, ты придешь к власти, ты прикажешь меня ликвидировать, а я тебя нет. Вот тебе и объяснение». Седой зэк рядом с ними хрипел теперь с большими промежутками. Вошел Зульцбахер. «Они говорят, завтра с утра немецкие бомбардировщики будут бомбить лагерь. Все сравняют с землей». «Еще одна параша», — твердо заявил Вернер. «Скорее бы уж стемнело, что ли. Мне надо к своим». Бухер опять смотрел на белый домик, что и приютился на склоне холма. Он нежился в косых лучах солнца между деревьями и, похоже, все еще был невредим. Деревья в саду слегка подернулись светлой, бело-розовой дымкой. Эта вишня распускала свои первые бутоны. «Ну, теперь-то ты веришь?» — допытывался он. «Ты же слышишь их пушки? Они с каждым часом все ближе. Мы выберемся». Он снова посмотрел на белый домишко. Для него это был как талисман. Покуда домик цел, все будет хорошо. Они срут, выживут, они будут спасены. Да, Рут сидела на корточках у самой колючей проволоки. «А куда мы пойдем, когда отсюда выберемся?» «Куда глаза глядят? Лишь бы подальше».